Батарейки. Утром мама объявила Павлику: «Поеду за Кирюшей. Хватит ему гостить у дедушки с бабушкой. Готовься, сынок, встречать брата». «Чего? Кирюша, сегодня?» Павлик подскочил, как ужаленный, и бросился со всех ног в детскую комнату. Ух, сколько всего нужно успеть! И карандаши с фломастерами убрать, а то Кирюш закатит куда-нибудь, потом ищи свищи. И альбомы лучше спрятать, чтобы в них не запрыгали Кирюшины хвостатые абракадабры. Пусть в своей тетрадке малюет. И книжки придется в шкаф запихать, ведь Кирюшка наверняка начнет их вертеть, крутить, вдруг порвет. В общем, дел не в проворот. Подготовка к встрече дорогого гостя шла полным ходом, как вдруг раздалось звонкое: «Привет! Салют! Мы снова тут!» «Кирюша! Павлик даже не слышал, как они вошли!» А Кирюша в припрыжку направился к тумбочке, напевая: «За рулем, за рулем, мы поедем за рулем!» «За рулем!» У Павлика перехватило дыхание. Как же он забыл спрятать любимую игру! А там батарейки вот-вот сядут. Самому поиграть еле удается. «Кирюша!» Павлик схватил брата за руку. «Зачем тебе за рулем? Я тебе лучше сказочку расскажу. Жил-был серый волк. И была у него синяя борода и красная шапочка». «Это у тебя синяя борода и красная шапочка!» — вырвался Кирюша. «Хочу за рулем!» «Подожди ты!» — снова поймал его Павлик. «Прицепляйся ко мне паровозиком. Поедем за... Кудыкиной горы!» «А ты знаешь, где это?» — вытаращил глаза Кирюша. «Конечно!» — уверенно ответил Павлик. Хотя насчет местоположения этих загадочных гор ему было ясно только то, что находятся они обязательно за дверью, как можно дальше от злополучной тумбочки. «Ту-ту-ту!» — прогудел Павлик паровоз. «Чух-чух-чух!» — простодушно отозвался Кирюша вагончик. И поезд тронулся. Павлик ликовал. «За рулем спасена!» Когда выезжали из комнаты, он на радостях так прокричал «то-то-то», что кошка-мушка в ужасе шарахнулась в сторону и мгновенно взлетела по шторе к самому потолку. Кирюша хохотал и тоже изо всех сил выкрикивал «тюх-тюх-тюх». Паровозик направился в кухню, откуда тянуло чем-то вкусным, и где радио щебетало по птичьи и рычало по звериному, потому что шла передача «Мы из зоопарка». «Как вы славно играете!» — улыбнулась мама, вытирая руки о передник. «Какие у меня замечательные тигрятки! Ой, то есть ребятки! Скоро будут готовы пирожки!» «Ура!» — одновременно запрыгали паровозик и вагончик и радостно закружили по кухне. Кудыкины горы больше никого не манили. Игра и подавно была забыта. Все складывалось чудеснейшим образом. Но вдруг радио перестало щебетать и рычать и объявило вполне человеческим голосом: «Реклама! Корейско-американская фирма «Драндулет» предлагает автолюбителям особо прочные фары китайского производства. Почувствуйте себя уверенно за рулем». «За рулем!» — опомнился Кирюша. Он оттолкнул Павлика и бросился назад в комнату. «Стой!» Павлик отчаянно ринулся за ним и еле успел перехватить Кирюшу почти у самой тумбочки. «Мы с тобой еще в жмурки не играли. Давай, а?» «Давай», — озадаченно согласился Кирюша. Давненько старший брат так не уговаривал его поиграть. «Ты вода!» Павлик поспешно завязал платком Кирюше глаза и отскочил в сторону. «Лови меня! Ку-ку!» «Где ты?» Кирюша вытянул руки вперед и неуверенно направился на Павлика в голос. А Павлик тихонечко на цыпочках подбежал к тумбочке и осторожно снял игру. «Спрячу в коридоре за вешалкой», — решил он и начал бесшумно пробираться с драгоценной ношей к дверям. И тут случилась совершенно непредвиденная вещь. Вдруг раз распахнулся шкаф, и прямо под ноги Павлику вывалилось все его добро, в торопях спрятанное от Кирюши. Ба-бах! Павлик с грохотом растянулся на полу. «Ой!» — вскрикнул Кирюша. Он сорвал повязку и кинулся к брату. «За рулем!» За рулем валялось рядом. Руль отдельно, шоссейная дорога отдельно. А сам автомобиль вообще куда-то закатился. «Сломалась!» — заревел Кирюша. «Сломалась!» «Чего орешь? И так вижу, что сломалась! Из-за тебя все!» — пробурчал Павлик и стал собирать обломки игры. «Ну и ладно, все равно там батарейки сели!» Это было, конечно, очень слабое, но хоть какое-то утешение. «Вот, новые батарейки!» Растерянно заморгал Кирюша и вытащил из карманов блестящие цилиндрики. Павлику показалось, что на него опрокинули ушат ледяной воды. «Откуда?» — только и выдохнул он. «Дедушка дал.